Глава 17. Битва вокруг с каждой секундой набирала обороты. Вспышки энергетического оружия освещали утренний переулок, неся смерть и разрушение. Плотность огня военных с одной стороны нивелировалась применением туманной энергии бога с другой. Когда в бой вступили бронированные стрелки, старику пришлось помочь своим, оставив попытки поймать землянина. Игнат пригнулся, когда рядом в паре метров над ним полыхнул бирюзовый луч. Глядя на вспышки остаточных разрядов в воздухе, он почувствовал, как наэлектризовались волосы. «Я еще не встречался с такими ребятами», — с беспокойством подумал он, переведя взгляд на бронированных воинов. «В Карантане таких не было». В другое время Игнат обязательно изучил бы экипировку этих элитных солдат, но сейчас был совсем неподходящий момент. Его спасала только маскировка, скрывавшая земное происхождение. «Надо валить, пока чертов старик занят», — подумал Игнат. Используя завалы как укрытие, он пополз в сторону, где не было ни безумных фанатиков, ни безжалостных солдат. Он то и дело ощущал на себе внимание старика, но тот не мог отвлечься, прикрывая своих подчиненных. В это время послышалось басовитое гудение. Подняв глаза к небу, Игнат увидел сигарообразные силуэты альтийских энерголетов. Похоже, до военных дошло, что пропажа лорда как-то связана с бунтом рабов, и теперь они посылали сюда все более мощные подразделения, стремясь поскорее утихомирить конфликт и разобраться, в чем дело. Авиация у альтийцев хоть и имелась, но была дорогим и высокотехнологическим удовольствием. Зато они использовали что-то, похожее на антигравитацию, из-за чего стали одной из важных целей для землян. «Что же вы такой кипиш подняли?» — посетовал Игнат. «Я же только одного аборигена утащил». Игнат полз, ища глазами нормальное укрытие. Чтобы не выдать себя перед военными, он не мог применять никакие навыки. Но даже так момент, когда его раскроют, был всего лишь вопросом времени. «Да бля!» — ругнулся Игнат, увидев, как один из энерголетов начал высадку военных прямо на соседнее здание. То, что становится туго, заметил и старик, прикрывавший фанатиков завесой из серого тумана. Его подчиненных осталось несколько десятков, и, несмотря на владение энергией, они несли потери. И это заставило его сменить тактику. «Ты никуда не уйдешь!» — услышал Игнат чужую мысль речь. В этот момент он ощутил, что метка в его руке начала пульсировать, будто транслируя во все стороны едва заметные волны. Это походило на маяк, избавиться от которого Игнат не мог. Стараясь не обращать на это внимания, Хаосид дополз до края улицы к ближайшему уцелевшему дому. Выбив дверь, он с облегчением залез внутрь. Укрытие давало хоть и ложное, но ощущение безопасности. Не давая себе перевести дух, Игнат через взор убедился, что в помещении нет живых существ. После этого он аккуратно выглянул на улицу. Накал боя чуть стих. Используя прилетевшие подкрепления, военные окружали фанатиков. Игнат беспокоился, что вояки прекратят сражаться, едва узнают соплеменников, но этого не произошло. Да и фанатики по какой-то причине били других альтийцев без всяких сомнений. Но в какой-то момент в битве произошло временное затишье. Военные прекратили атаку. Пользуясь этим, фанатики начали отходить в сторону, желая покинуть широкую улицу и затеряться в переулках. «Отойду чуть дальше в сторону и открою портал», — решил Игнат, оценив обстановку. Главный жрец, явно не отказавшись от своей главной цели, начал смещаться с поля боя в сторону Хаосита. Отметивший это, Игнат уже хотел было продолжить отступление, как произошло нечто действительно впечатляющее. Вспышка осветила небо. Мощный луч бирюзового света ударил сверху, накрывая позиции фанатиков. Яркий свет заставил Игната прищуриться. Похоже, военные перешли к жестким мерам. Бомбардировка полностью остановила бой. Все, кто выжил, старались укрыться от высокой температуры и брызг раскаленного камня. Ну а те, кому не повезло оказаться в эпицентре, просто испарились. «Аборигены не перестают удивлять», — подумал Игнат, покосившись на энерголеты. Но время терять было нельзя. Покинув наблюдательный пункт, он побежал в заднюю часть дома. Выбив окно, хаосит вылез на задний двор, а оттуда попал на следующую улицу. Сейчас Игнат хотел лишь покинуть этот мир. «И желательно не на небеса», — мысленно добавил он. То, что задача поиска укромного уголка не так проста, выяснилось сразу. В спешке, покидая место боя, Игнат не заметил, как приблизился к зоне подавления бунта. До ушей с разных сторон то и дело доносились крики и стрельба из энергетического оружия. В округе хватало сигнатур живых существ. Разобрать, кто из них солдаты, кто бунтовщики, а кто просто жители, защищающие свои дома, было невозможно. И как найти среди этого хаоса безопасный схрон, вопрос был хороший. Внезапно Игнат услышал чужую мыслеречь. «Отец Абалим!» — эмоционально вещал жрец. «Дай мне силы выстоять невзгоды! Укрой от врага!» Замерший Игнат понял, что это предназначалось совсем не ему. «Почему я его слышу?» — спросил он сам себя и невольно глянул на метку. Это была самая вероятная причина. Паскудная причина. Тем временем метка запульсировала, а обстановка вокруг разительно изменилась. Со стороны, где находились фанатики, кольцом начала расходиться сила Абалима. Игнат, напрягая взор, изо всех сил наблюдал за применением божественной энергии, силясь понять ее суть. Рассеиваясь в пространстве, энергия начала преобразовываться в густой туман. Словно толстым одеялом, он накрыл всю округу, погружая мир в сумрак. Серая хмарь была настолько густой, что Игнат едва видел стену в паре метров от себя. Неприятно, но и взор здорово потерял в дальности. Теперь фанатики стали полностью невидимы для навыка. Благо, хотя бы сигнатуры других альтийцев он продолжал видеть. Присев, Игнат осмотрелся. Он будто резко окунулся в другую реальность. Исчезли звуки выстрелов и взрывов, крики раненых альтийцев. Все окутала тишина, только изредка нарушаемая отголосками эха. Казалось, что если бой и происходит, то где-то очень далеко. «Твоя милость не знает границ, отец Абалим!» Вновь по мысли связи услышал он старика. «Теперь я выполню твою волю, даже ценой своей жизни!» Только мысли связь оборвалась, как Игнат ощутил на себе чужое, но знакомое внимание. «Похоже, скоро этот ублюдок догонит меня», — подумал он. «Надо бы его достойно встретить!» Ощущение, будто в спину упирается тяжелый взгляд, вызывало нервозность. Игнат осмотрелся, ища, что поможет в ситуации. Вот только кроме серого тумана вокруг ничего не было, а запасы артефактов, увы, были не бесконечными. Хаосит подавил желание ударить чем-нибудь вокруг себя да посильнее. «Не стоит творить необдуманные вещи», — подумал он. «Нужна какая-нибудь идея». Он припомнил свои наблюдения перед приходом тумана и начал движение вдоль улицы. Вскоре он увидел сигнатуры, которые искал. Это была группа военных, расположение которых Игнат запомнил. Туман заставил их занять позиции и укрепиться в основательном трехэтажном доме. Игнат применил на себя аспект сокрытия. Бамбика, к сожалению, не было, но визуальная маскировка в густом тумане была не очень-то и нужна. Пристально следя за поведением военных, Игнат под прикрытием стены медленно приближался к дому. Последний момент хаосит даже рискнул и вышел из-за укрытия, но альтийцы на верхних этажах здания так и не заметили его. «Если у них и есть какие-то сканеры, — подумал Игнат, — они так же плохо работают, а ведь я только начал верить в их технологии». В предыдущей битве альтийские военные неплохо давили фанатиков. Однако с применением божественного навыка чаша весов вновь склонилась к магии. Дальше Игнат действовал куда более смело. Он создал несколько вспышек при помощи аспекта света. Настороженно наблюдавшие за ними альтийцы не заметили, как с противоположной стороны проскользнула смутная тень. Подбежав к дому, Игнат осторожно обошел взрывное устройство, похожее на обычную растяжку. Далее он спустился по лестницам, веном обтек толстую металлическую дверь и открыл ее без шума. «Вот так!» — удовлетворенно отметил Игнат. Закрыв за собой дверь, мужчина мельком осмотрел старый грязный подвал. Защиту он, конечно, выбрал так себе, но это было лучшее, чем сейчас землянин мог себе обеспечить. Не тратя ни единой секунды времени, Игнат устроился в самом дальнем углу. Сев, он сразу же начал концентрировать внимание на источнике хаоса. Сейчас надо было... Бабах! Грохот на верхних этажах заставил Игната вздрогнуть и потерять концентрацию. «А, чертов старик!» — подумал Игнат. Учитывая, что на руке у него пульсировала метка, других вариантов, кто там рвется с ним на свидание, и быть не могло. Еще надеясь, что успеет, мужчина вновь обратился сознанием в себя и вновь напрасно. Новый грохот был еще сильнее предыдущего. С потолка посыпалась пыль. На всякий случай Игнат прикрылся кинетическим щитом и очень даже вовремя. Послышались человеческие крики и знакомый звон энергетического оружия. Яркая вспышка бирюзовой энергии осветила подвал. Луч прошил потолок, оставляя за собой оплавленную пробоину. Не выдержав, межэтажные перекрытия начали обваливаться. В потоке обломков, огня и расплавленного камня вниз кто-то рухнул. Игнат узнал в силуэте закованного в броню гвардейца с мощной пушкой на плече. Сейчас оружие, поломанное во время боя, лишь бессильно плевалось плазмой. Гвардеец дернулся, пытаясь встать, когда на него сверху упал еще один силуэт. Игнат непроизвольно сжал зубы при виде нового посетителя. Это был чертов старик. Его роба была изорвана, открывая обожженную в некоторых местах и запекшуюся плоть. Даже для Игната эти повреждения были серьезны, но жрец ощущался безумно опасным и полным сил. «Знаешь», — внезапно обратился он к Игнату, — «эти твари ничем не лучше тебя». Он пнул закованного в броню и уже бессознательного воина, давая понять, о ком речь. «Только ты продался хаосу», — продолжил он, — «а они порядку». Игнат не двигался, слушая молча, но внутри он напряженно размышлял, позволяя собеседнику говорить. Хаосит ощущал, как вокруг них сгущается серая хмарь. Полученная жрецом от своего бога энергия была слишком сильна, чтобы бороться с ней с помощью аспектов. Чистый хаос помог бы, но каждое его применение лишь развязывало Абалиму руки. «Но ты хотя бы получил за это силу?» — усмехнулся жрец. «А эти уроды продали наш мир, чтобы облизывать сапоги офицерам корпуса!» Жрец явно начал нагнетать поток энергии для атаки, но был прерван землянином. «Стой!» — направил ему мысленное сообщение Игнат. «Не надо боя! Ты сильнее! Я не буду сражаться!» Жрец ощутил, что Игнат не сломлен, но и прямая ложь через мысли-речь была невозможна. Кажется, в первые мгновения он даже был разочарован. Наконец, сквозь недоверие в его взгляде прорезалось торжество. «Хороший хаосит», — усмехнулся он, не торопясь развеивать энергию. «Может быть, ты и сможешь послужить отцу Абалиму». Старик еще раз огляделся. Хоть он и не обнаружил подвоха, но все еще был насторожен. «Не сопротивляйся сейчас», — обратился он к Игнату. «Я свяжу тебя». Материализовавшаяся вокруг землянина серая энергия легла на запястья и лодыжки, словно кандалы. Однако это был лишь визуальный эффект. Сила жреца, смешанная с божественной, расходилась по конечностям, вызывая эффекта не менее. Игнат молчал и не двигался. Как ни странно, потеря чувствительности помогла ему лучше сконцентрироваться на источнике. Он даже закрыл глаза, чтобы точнее ощущать происходящее. Расценивший это как полное признание поражения, жрец удовлетворенно хмыкнул. «Он не сковывает правую руку», — заметил Игнат. «Это из-за мутации или из-за метки?» Хаосит ощущал, что готов, но продолжал ждать нужного момента. Попытка была только одна. И если она не выгорит, Игнату было страшно даже представить свою дальнейшую судьбу. Мгновение проходило за мгновением. Наконец, парализующий эффект начал подбираться к груди. Подождав еще немного, Игнат начал действовать. «Веном!» — мысленно крикнул он. «Пора!» Черная слизь симбионта вылезла из-под тела бронированного альтийца и рванула в атаку. Она тут же опутала жреца в кокон, но до плоти так и не достала. Старик даже не испугался. Он использовал серую энергию как защиту. «Поздно брыкаться!» — усмехнулся он. Однако план Игната жрец не разгадал. Черные щупальца симбионта выстрелили в хозяина. Подхватив его онемевшее тело, они дернули его в сторону жреца. «Вот так!» — мысленно кивнул Хаосит. Из-за онемения он даже толком ничего не чувствовал. Когда Веном донес его до указанной точки, Игнат сделал последний волевой рывок, соединяя реальность и кошмар. Портал у него так и не получился, однако и того, что вышло, хватило с лихвой. Хаосит окутался алыми всполохами и начал исчезать в собственноручно созданной аномалии. Вслед за ним начал исчезать и Веном. «Нет!» — закричал жрец, испугавшись провалить миссию от своего бога. Невольно он потянулся рукой и схватил Игната за шею. Это и стало его фатальной ошибкой. «Ха! Прочитан!» — мысленно усмехнулся Игнат. Алые всполохи накинулись и на старика, чтобы затащить в аномалию. Тут же алая вспышка развеялась, а подвал опустел. Игнат зашелся в приступе кашля. Хватка у жреца была словно клещи, благо перенос дезориентировал его, заставив отпустить пленника. Оба противника упали на жесткий камень подземной базы. «Ну что?» Игнат все же не выдержал и обратился к старику. «А сейчас моя очередь». Хоть он еще не отошел от паралича, но для задуманного этого и не требовалось. Первородный хаос вспыхнул голодным пламенем. Тут же поток первостихии ударил лучом. Несмотря на ошеломление, жрец все же не сплоховал. Серая энергия окутала его коконом, защищая от атаки. Хаос стек с нее разноцветными брызгами, так и не добравшись до цели. Но Игнат уже видел подобное в битве с одержимым, поэтому не растерялся. Не давая старику инициативы, он тут же нанес новый удар. Под давлением его воли, разлетевшаяся во все стороны первостихия вновь рванула к старику. Превратившись в настоящий круговорот, она окружила альтийца, терзая серый кокон. Сконцентрировавшись, жрец лишь держал защиту, пока пламя хаоса выло вокруг него, желая пожрать добычу. Наблюдающий за этим Игнат медленно усиливал давление. Благо старик, впервые столкнувшись с первостихией, даже не помышлял об ответном ударе. Кажется, их борьба длилась долгое время, но в реальности прошли сущие мгновения. Пристальный и спокойный взгляд Игната и безумный, но полный жажды борьбы взгляд жреца встретились. «Ну что, урод!» — обратился он к жрецу. «Любишь выигрывать, умей проигрывать!» В этот момент энергия старика начала подходить к концу. Жрец напрягся, желая запросить у своего покровителя еще, и не смог. Абалим не отвечал. Даже сквозь беснующееся пламя хаоса Игнат увидел, как изменилось выражение лица у фанатика. На смену превосходству пришли первые ростки неуверенности, переходящие в откровенный страх. Вновь и вновь жрец запрашивал силу и каждый раз ощущал лишь пустоту. Заемная сила истаивала, подпуская пламя хаоса все ближе и ближе. Перелом произошел неожиданно. Пустоту подземной базы огласил полный отчаяния крик. Крик фанатика, привыкшего к силе и оставшегося без нее. А потом он сдался. Окружавший жреца щит потерял целостность, и хаос тут же дорвался до плоти. На мгновение крик стал еще громче, достигнув действительно запредельной громкости, а потом стих. Прямо на глазах Игната тело врага расщепилось в бульон. Однако хаосит не расслаблялся. Он продолжал удерживать сферу бушующего круговорота, пока тот не расщепил всю поганую серую энергию, что осталось от жреца. Наконец, Игната захлестнул поток энергии от убийства. Не давая себе погрузиться в эйфорию, он постарался абстрагироваться и начал торопливо избавляться от парализующей энергии в теле. Сегодня был слишком неудачный день, чтобы позволить себе расслабиться. Наконец, эффект онемения сошел на нет. Тело снова начало слушаться. Отдохнув пару минут, Игнат подошел и собрал добычу, даже не став смотреть, что там. Его сейчас интересовал другой, куда более важный вопрос. «И как, мать твою, мне теперь отсюда выбраться?» — произнес он вслух, оглядывая аномалию, так похожую на кошмар, но все же не являющуюся им. Обратно в Вальд, где Хаосита наверняка ждала новая свора гончих, ему совсем не хотелось. А других меток, позволяющих нацелиться на родной мир, Игнат пока не приобрел. «Покой нам только снится», — вздохнул он, готовясь как следует поломать голову над новой проблемой.